Сепулькревий. Каждое утро между 9 и 10 часами его можно лицезреть сидящим в каменной зале. Именно здесь, за длинным столом, он завтракает. Стол стоит на помосте, и оттуда, где сидит Сепулькревий, ему видна вся серая трапезная. По обеим ее сторонам, во всю длину, огромные колонны подпирают расписной потолок, на котором херувимы гоняют друг друга по просторам отслаивающегося неба. Всего их там, сплетающихся среди облаков, не менее 1000. Пухлые конечности шалунов пребывают в непрестанном движении и все-таки никогда никуда не сдвигаются по причине анатомического их неустройства. Краски, некогда ослепительные, ныне выцвели и пооблезли, и потолок приобрел тона нежнейшей серости, липовой зелени, старых роз, серебра. Наверное, лорд Сепулькревий пригляделся к херувимам уже очень давно. Вероятно, он еще ребенком не единожды пытался их сосчитать, как пытался его отец, и как еще предстоит попытаться Титусу. Так оно или не так, но лорд Сепулькревий уже многие годы не поднимал глаз к нарисованному небу. Как мог он любить это место? Он составлял с ним единое целое. Он не умел вообразить никакого внешнего мира, так что мысль о любви к Гормингасту повергла бы его в ужас. Спрашивать его о чувствах, которые он питает к своему родовому дому, все равно, что спрашивать человека, какие чувства испытывает он к своей руке или горлу. Разумеется, лорд Сепулькревий не забыл о существовании херувимов. Их написал его прадед, которому с воодушевлением помогал слуга, в конце концов свалившийся с подмостьев и пролетев 70 футов, разбившийся насмерть. Но, похоже, единственным, что еще способно было вызвать у лорда Сепулькревия хоть какой-нибудь интерес, остались книги его библиотеки, да нефритовый набалдашник серебряного жезла, который граф мог разглядывать часы напролет. Приходя сюда, как то было заведено, ровно в 9 часов каждого утра он вступал в длинную залу и с меланхоличнейшим выражением шел меж рядами длинных столов, вдоль которых, ожидая его, стояли со склоненными головами слуги всех, какие были учреждены в замке разрядов. Он всходил на помост, огибал его, направляясь к дальнему краю стола, туда, где висел тяжелый бронзовый колокол, ударял в него. Слуги немедля садились и приступали к завтраку, состоявшему из хлеба, рисового вина и сладкого пирога. Иным было меню лорда Груана. Сидя нынче утром в кресле с высокой спинкой, он видел перед собой, хоть мгла меланхолии застилала его мозг и сосала сердце, лишая оной силы, а тело здоровья, он видел перед собой белоснежную скатерть. Стол был накрыт на двоих. Светилось серебро, на двух тарелках стояли салфетки, сложенные в виде сидящих павлинов. Упоительно пахло хлебом, вкусным и полезным. Он видел ярко раскрашенные яйца, пагоды, сложенные тосты, ярус за ярусом, и каждый был хрупок, как высохший лист, рыб с засунутыми во рты хвостами, лежавших на синих, точно море, тарелках. Он видел кофейник, имевший форму льва, из серебряных челюстей которого торчал носик. Он видел отливающие всевозможными красками фрукты, которые в этой темной зале выглядели странно тропическими. Он видел варенье и меды, желе, орехи и пряности, и удобно стоящую перед ним в окружении золотой столовой утвари груанов тарелку, с которой поедали свой завтрак все его предки. В середине стола помещалась маленькая жестяная ваза с одуванчиками и крапивой. Лорд Сепулькревий сидел безмолвствуя. Казалось, он не замечал расставленных перед ним яств, как не замечал, по временам поднимая голову, ни длинной холодной трапезной, ни слуг за ее столами. Справа от него на ближнем углу стола располагались серебряные приборы и глиняная посуда, предвещавшая появление человека, в обществе коего неизменно завтракает его светлость. Не отрывая глаз от нефритового набалдашника трости, которую он неторопливо поверчивал, уперев наконечником в пол, лорд Груан еще раз ударил в бронзовый колокол, и в стене за его спиной растворилась дверь. Вошел Саурдуст, неся под мышкой огромные книги. Багровая дерюга облекала его, черные и белые пряди всклокоченной бороды старика свалялись, завязавшись узлами. Лицо было покрыто таким множеством морщин, словно его изготовили из бурой оберточной бумаги, смятой чьей-то свирепой рукой, а после разглаженной и расстеленной по лицевым тканям. Глубоко сидящие глаза почти терялись в тени благородного чела, всем морщинам коего не удавалось укрыть округлую широту лобной кости. Старик уселся в конце стола, стопкой сложил 4 тома вблизи фарфорового кувшина и, подняв на лорда Груана глубоко сидящие глаза, слабым, дрожащим голосом, в котором присутствовало, впрочем, некое достоинство, как будто дело шло не только об исполнении ритуала, но и о том, что сегодня, как и всегда, таковой исполнение достоин, пробормотал следующие слова. «Я Саурдуст, распорядитель библиотеки, личный советник вашей светлости, 90-летний старик и ученый-исследователь мудрости Груанов, приветствую вашу светлость в это темное утро, облаченный, как я есть, в лохмотье, изучающий, как тому и быть надлежит, эти тома, и 90-летний, как то сталось со мной с течением лет». Произнесено это было на одном дыхании, а следом старик неприятно закашлялся, прижимая руку к груди. Лорд Груан уткнул подбородок в костяшки, сложенных на нефритовом набалдашнике ладоней. У него очень длинное оливкового цвета лицо. Глаза большие, выразительные, взгляд отрешенный. Ноздри подвижные и чувствительные, рот — тонкая линия. На голове его железная корона Груанов, прикрепленная застегнутым под подбородком кожаным ремешком. В короне 4 зубца, имеющих форму стрекала стрелы, между зубцами свисают петельками цепочки. Поскольку право создания прецедента принадлежит только ему, граф одет сегодня в темно-серый халат. Казалось, он не услышал приветствия Саурдуста, в первый за утро раз вглядевшись в стол. Граф отломил кусочек тоста и машинально отправил его в рот. Так он этот тост и поклевывал почти весь завтрак. Рыбы на блюде остыли. Саурдуст переложил к себе на тарелку одну из них, ломоть арбуза и зеленое, словно пламя, яйцо. Все же прочее, что стояло на ритуальном столе, обречено было утратить и свежесть свою, и жар. Под ними внизу длинной залы стихнул лязг ножей. Кувшины с рисовым вином, проплыв вперед и назад вдоль стола, опустели. Слуги ждали знака, который позволит им возвратиться к исполнению привычных обязанностей. Саурдуст, отерев старый рот салфеткой, повернулся к его светлости, уже сидевшему, откинувшись на спинку кресла и потягивая из стакана черный чай. Глаза графа, как обычно, ни на что не смотрели. Библиотекарь неотрывно следил за левой бровью его светлости. Часы на дальней стене зала показывали без 21:10. Казалось, лорд Груан смотрит сквозь эти часы. Минуло 3/4 минуты, осталось 10 секунд, 5 секунд, 3, 1, до без 20:10, вот оно, без 20. Левая бровь лорда Груана механически приподнялась и осталась приподнятой, накрытой 3 морщинами, затем медленно опустилась. В тот же миг Саурдуст встал и топнул в пол тощей старой ногой, багровая мешковина дрогнула на его теле, черно-белая борода замоталась туда-сюда, как одержимая. Столы опустели мгновенно. Спустя 30 минут последний слуга покинул трапезную, а отведенную челяди дверь в дальнем конце зала закрыли и заперли на засов. Саурдус снова уселся, слегка отдуваясь, неприятно покашливая. Затем, перегнувшись через стол, вилкой поскреб белую салфетку, лежавшую перед лордом Груаном. Его светлость обратил к старому библиотекарю и советнику темный влажный взгляд. «Да», — отсутствующим тоном произнес он, — «в чем дело, Саурдуст?» «Сегодня 9-й день месяца», — сказал Саурдуст. «А-а», — откликнулся его светлость. Последовало молчание, которым Саурдуст воспользовался, чтобы распустить и снова завязать несколько узлов на своей бороде. «Девятый», — повторил его светлость. «Девятый», — пробормотал Саурдуст. Уставя на господина глубоко посаженные глаза, он повторил, словно эхо, «Тяжелый день, 9-й. Всегда тяжелый день». Большая слеза покатилась по щеке Саурдуста, с трудом находя себе путь между морщин. Глаз, слишком глубоко утонувших в затененных глазницах, видно не было. Ни знаком, ни движением не выдал Саурдуст каких-либо горестных чувств, если они у него имелись. Да и крупные слезы, подобные этой, редко, когда выползали из мрака, сгустившегося под его челом. Разве в такие вот минуты помышления о трудах, относящихся до традиций замка? Пальцы Саурдуста обшаривали большие тома, лежавшие рядом с тарелкой. Его светлость, словно приняв после долгих раздумий некое решение, склонился вперед, положил трость на стол и поправил на голове железную корону. Затем, подперев ладонями длинный оливковый подбородок, он повернул лицо к старику. «Продолжай». Саурдуст, торопливо и тряско поддернув свою мешковину, встал, обошел кругом покинутое им кресло, на несколько дюймов придвинул его к столу и, протиснувшись между ним и столешницей, осторожно уселся снова, видимо, с пущим удобством, нежели прежде. Затем он с великим тщанием, склоняя над каждым предметом наморщенное чело, принялся раздвигать многообразные блюдца, графинчики, стекло, серебро и уже остывшие кушанья, образуя на белой скатерти правильный полукруг, и только образовав его, Саурдуст разложил перед собой три тома, до того лежавшие у его локтя. Он раскрывал их один за другим, тщательно уравновешивая на пергаменовых корешках, дабы книги сами распахивались на страницах, помеченных узорчатыми вышитыми закладками. На каждой левой странице стояла вверху дата, и в первом из трех томов за нею следовал список деяний, час за часом совершаемых в этот день его светлостью. Точное время, платье, в которое должно облачаться для каждого случая, символические жесты, кои следует произвести, планы, начертанные на противоположной странице, в подробностях изъясняли пути, по которым его светлости надлежало проследовать к тем или иным театрам совершаемых им действий, планы были расцвечены вручную. Том второй, чисто символический, состоял из пустых страниц, зато третий содержал множество перекрестных ссылок. Если бы, к примеру, его светлость лорд Сепулькреви, нынешний граф Груанский, был на 3 дюйма ниже ростом, его одеяния, жесты и даже пути отличались бы от тех, что описывались в первом томе. И пришлось бы извлечь из огромной библиотеки том совершенно иной, пригодный в подобном случае. Будь кожа его светлее, будь он сам погрузнее, имея он глаза зеленые, карие, либо голубые, а не черные, в это утро на столе для завтрака автоматически появился бы другой свод древних правил. Во всей полноте эту сложную систему понимал лишь один Саурдуст. Изучение ее технических тонкостей требовало целой жизни, исполненной неустанных трудов. Однако священный дух традиции, подразумеваемый ежедневным ее соблюдением, был внятен всякому в замке. В следующие 20 минут Саурдуст наставлял его светлость относительно не самых прозрачных тонкостей, связанных с деяниями этого дня, наставляя высоким, натреснутым голосом, делая между фразами паузы, во время которых подрагивали штриховые кресты морщинок в углах его рта. Его светлость молча кивал. Кое-какие маршруты, намеченные на 9-е в планах первого тома, уже устарели, скажем, в 2:37 пополудни. Лорду Груану надлежало сойти по железной лестнице в серый вестибюль, выходящий к пруду, в котором плавают карпы. Лестницу эту еще 70 лет назад искорежил и закрутил винтом великий пожар, спаливший дотла и сам вестибюль. Пришлось придумать другой маршрут. Новый отвечал по мере возможности духу исконной концепции и времени для исполнения требовал в точности такого же. Саурдуст, сжимая вилку в дрожащей руке, чертил на скатерти новый маршрут. Его светлость кивал. Изъяснив дневные обязанности, до 10 оставалась ровно 1 минута, Саурдуст откинулся в кресле и спустил на бороду тонкую струйку слюны. Каждые несколько секунд он бросал взгляд на часы. Его светлость протяжно вздохнул, глаза его мгновенно вспыхнули и снова погасли, линия рта, казалось, смягчилась на миг. «Саурдуст», — произнес он, — «ты слышал о моем сыне?» Саурдуст, не отрывавший глаз от часов, не услышал даже вопроса своего господина. Что-то попискивало у него в горле и в груди, уголки рта дергались. Лорд Груан быстро взглянул на старика, и оливковое лицо его побледнело. Взяв со стола чайную ложку, он согнул ее в три четверти круга. В стене за помостом резко раскрылась дверь, вошел Флей. «Пора», — сказал он, приблизясь к столу. Лорд Сепулькреви встал и направился к двери. Флей угрюмо кивнул старику в багровой дерюге и, напихав в карманы куртки персиков, последовал за его светлостью, шествовавшим между колонн каменной залы.